Весь оставшийся вечер ученый не находил себе места. Даже не сумел уснуть, лишь задремал. И рано утром, не выдержав напряжения, отправился в лабораторию. Работа — единственное, что могло отвлечь от тяжких раздумий. А введенные ограничения уже сняли, за обедом в столовой многие это обсуждали. Однако сосредоточиться на неподдающемся пониманию проекте было сложно. Мысли неизбежно возвращались к Нее и к нынешней хозяйке ее родного тела. Словно само провидение толкало ученого. И он не выдержал. Сбросив начатые расчеты, активировал связь с сознанием Айрин. Едва сдерживая нетерпение, ожидал подключения и вдруг вздрогнул, услышав такое знакомое. «Крепче держите! Она точно одна была? Сопротивление бессмысленно! Хватит, Нея! Прекратите! Вы арестованы! Уведите ее уже!» Ой. Перед глазами мелькали руки, лица. Слышалось тяжелое дыхание. Девушка явно не собиралась сдаваться добровольно и продолжала бороться с охраной, которая старалась ее удержать. «Дежавю!» Ренат в недоумении потряс головой, прервав связь. «Что происходит?» «Ну, ладно, Нея, тут хоть понятно, на что она решилась и почему. Но Айрин, этой чего спокойно не сиделась? Во что вы ввязалась? И ведь нормально все у нее было. Адаптировалась же, на осмотр женихов собиралась. Недели не прошло после прошлого наблюдения. Что же успело произойти, пока подселенка была оставлена без контроля Рената?» Ученый испугался и принялся торопливо перематывать сделанную аппаратурой запись, периодически останавливаясь и запуская просмотр, чтобы получить хотя бы поверхностное представление о случившемся. Вот руки Айрин осторожно достают из сумки и ставят на полку небольшой непрозрачный шар, а затем прячут в нее другой, видимо, исходный, который она подменила. Девушка оглядывается, замечает бегущих по коридору к раскрытой двери в зал охранников, вернее, охранниц, потому что их фигуры выглядели изящными по сравнению с мужскими. При ближайшем рассмотрении сотрудницы оказались одеты в темные форменные комбинезоны с нашивками. Вот она же, несколько раньше, таясь и постоянно оглядываясь, пробирается боковым ходом за кулисы, вжимается в темную нишу, ждет, пока мимо пройдут проверяющие, и снова крадется дальше. Вот возбужденно переговаривающиеся девушки занимают места в последнем ряду зрительного зала. Айрин, учтиво пропустив подруг вперед, садится с самого края. Вот, глядя на себя в зеркале и продолжая наряжаться, Айрин смеется, а рядом ничуть не менее оптимистично настроенные ждут окончания сборов подруги. И сумка, в которой наверняка спрятан предмет для подмены, стоит на кровати. Вот снова руки девушки заняты шаром, вернее, его фрагментами. Айрин склеивает сломанный предмет заново, любуется результатом, когда поверхность непрочной конструкции кажется монолитной. Вот подруги, видимо, пришедшие навестить Айрин, дружно потрясенно ахают, когда она задает, явно, по их мнению, нелепый вопрос. «А какой талант у Олериана Айлера?» «Ох, Нея, ты и этого не помнишь? Подумаешь?» Безразлично передергивает плечами девушка. «Прости нас, мы не хотели унижать тебя напоминанием о недуге». «Твой бывший жених умеет перебрасывать предметы в будущее». «Ого! А какие предметы?» «Вроде бы любые. Но на прошлом смотре он сферу мира перемещал. Даже свет специально для этого гасили. Очень эффектно было». Всплеснув руками, делится впечатлениями Аса. «Я думаю, он и в этот раз себе не изменит», — кивает Яла. «Что за сферу? Как она выглядит?» «Тоже забыла. Видишь, на своем стеллаже. В каждом доме такую ставят в качестве ночника. А эти сферы отличаются друг от друга?» «Ты что? Как же другую по форме и размерам правильно зарядить, чтобы сияло? Это всеобщий символ, традиция и удобный осветительный прибор. Голоса девушек смолкли. Ренат выключил воспроизведение. Что толку смотреть дальше, если все понятно и даже уже известен итог? Айрин серьезно подставилась из-за злости на Павла. Наверняка землянка наивно понадеялась, что Соболев опозорится на смотре. Похоже, сфера — предмет хрупкий и требует бережного отношения. Склеила-то она и ее явно с расчетом, что после переноса та развалится на части. И квалификация мужчины окажется под вопросом. Айрин хоть иногда думает на несколько шагов вперед. Даже Ренат успел понять, что смотр — мероприятие государственной важности. Охрана нацелена на поиск диверсантов и провокаторов. Что может Айрин противопоставить специалистам высокого класса? Поиграла в шпионку и поплатилась. Как слепой котенок лезет куда не следует. Без знаний, без опыта. С одной только амнезией в своем арсенале. Безумие чистой воды. Нея хотя бы шла на риск от отчаяния и чувства несправедливости. А ее коллега из-за глупости и уязвленного самолюбия. Ох уж эти женщины. Опасны не только для окружающих, но для самих себя. Сначала импульсивно действуют, а потом, когда приходится отвечать за содеянное, наверняка запоздало осознают, что совершили непоправимое. Ренат сочувствовал обеим арестованным мстительницам. И считал себя виноватым. С какой стороны ни посмотри, он стал причиной их проблем. Значит, как ответственный мужчина, обязан помочь. Только как теперь их спасать?